Джемма стояла перед домом. Это был большой красивый особняк, похожий на те, что она видела в том английско-шотландском городке. Как же он назывался? Джемма не могла вспомнить, сколько бы ни старалась. Плющ и жимолость велись по темной, словно затянутой серо-жемчужным бархатом каменной стене. Окна походили на глаза, обращенные внутрь дома. Кусты в палисаднике разрослись, заняв половину клумбы, где доцветали синие лобелии. Но осень захватила их в свой плен, и кусты медленно, с шелестом осыпались, роняя мелкую багряную листву. Джемма шагнула на первую из шести ступеней, ведущих в дом. Плита почти полностью ушла в рыхлую осеннюю землю, и на нее со всех сторон наползала непобедимая трава. Прежде чем нога коснулась второй ступени, дверь дома распахнулась. Яркий свет ударил по глазам. Джемма хотела рассмотреть человека, сбежавшего к ней по ступеням, но глаза щурились и не желали открываться. Ее пальцы сжала его крепкая теплая рука с сильными пальцами, и Джемма радостно встрепенулась. Рука потянула ее. Джемма безропотно повиновалась и пошла, ведомая, покорная, все дальше и дальше от дома, плечом к плечу с ним, по аллее, на которой не слышно шагов. «Почему она так долго без сознания? С ней что-то не так? Ей больно?» Оливер засыпал вопросами мистера Нельсона. Неуверенно начал врач, но тут ресницы Джеммы задрожали. Она очнулась и тут же села на кровати, но новая схватка, сильнее предыдущих, отбросила ее обратно на подушки. «Джемма, я здесь!» Оливер схватил ее руку. «Ничего не бойся!» Кэтрин, дрожащая от волнения в углу, приблизилась к постели и заглянула дочери в лицо. «А, ну вот вы и очнулись. Я был уверен, что это ненадолго». Тут же нашелся мистер Нельсон. Неуверенность испарилась, и к нему вернулся его деловитый вид. «А теперь мы попросим будущего папашу удалиться». «Да?» Оливер заупрямился. «Разве это так необходимо? Я хочу остаться». «Нет, Олли, не надо», — тихо, но убедительно пробормотала Джемма, стараясь не вскрикнуть от боли. «Все хорошо. Иди!» Оливер закивал головой, с тревогой поцеловал ее и почти выбежал за дверь. Осознав, что можно больше не сдерживаться, Джемма протяжно низко застонала. У Кэтрин волосы зашевелились от этого звука. Так, наверное, стонали в родах самки диких животных. Все ее знакомые женщины, наоборот, пронзительно вскрикивали. Низкий утробный стон повторился. Кэтрин захотелось зажать руками уши, но она поняла, что не имеет права, ведь это мучается ее дочь. Она села на край кровати и рукой обтерла росинки пота, мелко поблескивавшие на веснущатом лбу и верхней губе. Рядом суетилась медицинскими инструментами, бинтами и водой дородная акушерка, вызванная Нельсоном в помощь. Мистер Нельсон нырнул под простыню. «Так, уже лучше. Дышим глубоко и медленно. Давай, как я. Вдох и выдох». В Джемминых потемневших глазах сверкнуло раздражение. Кэтрин погладила ее плечо. «Мама, уйди! Не хочу, чтобы ты видела меня такой!» «Доченька, Джемма, что ты такое? Уйди, мама! Так будет лучше!» Джемма глубоко вздохнула. Кэтрин огорченно кивнула и вышла. «А вы странная!» — улыбнулся мимоходом Нельсон, натягивая медицинские перчатки. «Всех выставить за дверь! Обычно дамы наоборот!» «Держится за родных? Ну что, сделаем укольчик обезболивающий, а?» «Никаких уколов!» — свирепо остановила его Джемма. «Я сама!» «Вот ведь бестия!» — поразился про себя Нельсон. «Современная медицина!» — начал было он, но замолчал, остановленный ее яростным звериным взглядом. Акушерка, немолодая и явно более опытная, наоборот, усмехнулась и крепко сжала ее руку. «Молодец, девочка! Давай покажем сейчас мужикам, как это рожать! Покажем!» Джемма скосилась на акушерку. Кажется, с этой женщиной у нее установилось взаимопонимание. Ее губы дрогнули, но в этот момент схватка стиснула ее внутренности, и из горла опять раздался этот страшный, гулкий, протяжный стон. Кэтрин, прислонившись с той стороны к двери, услышала звук, от которого по спине пошли мурашки, и тут же бросилась в гостиную. Оливер, следовавший по пятам, ощутил, как внутри все начинает содрогаться. Таким непонятным было зрелище, развернувшееся перед ним. Кэтрин распахивала дверцы книжных и платяных шкафов, выдвигала ящики старого резного комода, раздвигала створки буфета. Вся комната стала неприютной, как после разорения, ощетинившейся. Дедушка Уильям и бабушка Джеральдина не удивлялись, как будто такое поведение Кэтрин было в порядке вещей. В ее методичности, сосредоточенности, с которой она выполняла однообразные, заведомо бессмысленные действия, было что-то от язычества и безумия. Наконец Кэтрин распахнула и окна в гостиной, и перешла в следующую комнату. «Кэтрин, остановитесь!» Оливеру стало действительно страшно. «Это давний обычай. Нужно раскрыть все двери, чтобы Джемма тоже раскрылась и выпустила ребенка». Несмотря на объяснение, Оливеру было не по себе. Он вернулся к двери в спальню и прислонился лбом к прохладной дубовой панели. Роды длились несколько часов. Тихий летний вечер догорел, никем в доме не замеченный, кроме самой роженицы. Ей из кровати был виден лоскут опалового неба, а от вымытого ею накануне оконного стекла отражался луч и падал ей на лицо. Он напоминал ей другой свет, только что виденный в странном сне, бивший из дверей дома. Ветер доносил в комнату запахи моря, парной земли после короткого дождя и цветущего сада. Ночью бдение продолжилось. Пока Джемма металась в мокрой постели, без устали подбадриваемая акушеркой и мистером Нельсоном, остальные сидели в гостиной, где все так же шкафы зияли распахнутыми дверцами. Сквозняк гулял по комнате и шевелил синие шторы. Тускло горел ночник. Наконец, в половине четвертого, в самый темный и таинственный час, звуки, доносившиеся из спальни, изменили свой тон с тревожного на облегченный. Оливер, мгновенно уловив разницу, подскочил и в три прыжка оказался на пороге, распахнул дверь. Мистер Нельсон держал в простыне маленькое скользкое тельце, розово-синее, покрытое слизью. Акушерка смотрела на ребенка с одобрением. Джемма все еще, казалось, не осознала, что мучения прекратились. Ее взор был затуманен, а брови сосредоточенно нахмурены. Только руки беспокойно шарили по постели в поисках чего-то. «Сынок у вас!» — хмыкнул радостно мистер Нельсон. «Мои поздравления! Крепыш!» «Почему? Почему он не плачет?» — испугался Оливер. «С ним полный порядок. Жизнь слишком хороша, чтобы реветь», — хохотнула акушерка. Лицо Джеммы прояснилось и обрело осознанность. «Дайте мне», — тоном нетерпящим возражения приказала она, и все стоявшие в комнате невольно вздрогнули. Ее голос окреп и никак не выдавал пережитых физических страданий. Мистер Нельсон торопливо положил молчащего мальчика матери на сдвинутые под простыней колени. Все затаили дыхание. Взглянув в его жаркие васильковые глаза, такие знакомые и долгожданные, Джемма заплакала от облегчения. Сморщенные от влаги личико, слипшиеся волосы — все это не имело значения. Она с первого взгляда узнала своего ангела. «Привет!» — хотела прошептать она, как шептала ему всю жизнь. Он всегда был с ней, но сегодня — впервые видимый и осязаемый, настоящий. «Наконец-то!» — прошептала ему она. Их ожидание окончилось. Карлайл протянул к ней ручки, и Джемма прижала его к груди. В Локерстоуне говорили, что Джемма Хорни навряд ли будет хорошей матерью. Слишком уж резкая, упрямая. У таких обычно терпения на ребенка не хватает. А ведь материнству надо научиться. И дело тут не только в том, как пеленать, кормить и подмывать маленькое существо. Научиться понимать, что теперь ты за него ответственен, и что твоя жизнь теперь принадлежит не только тебе самой, а ему, что он зависит от тебя полностью. «Не знаю, не знаю», — поджала губы миссис Китс, ставя перед Роузи Сильвер тарелку жареного лосося с травами и овощами. Почтальонша как раз зашла в таверну «Гарпун» пообедать и обсудить рождение маленького Хорни. Пока Мюриэл ходила на кухню, у нее было время обдумать этот вопрос. Какова Джемма в роли матери? «Мне кажется, Джемме придется долго учиться», продолжала миссис Китс, присев на свободный стул и наклоняясь к Роузи поближе. «Она ведь такая своенравная. Ты и сама Роузи знаешь, и мне не дашь соврать. Оливер уж на что терпелив, она его не слушается. А теперь вот ребенок. Ей поди невдомек, что теперь нужно будет все свое время ему уделять. Ее собственные желания никого больше не интересуют. Представляю, что будет, когда она это осознает. Она-то ведь только о себе и думает. То ли дело моя Бетси». Роузи закивала, отчего ее глаза на выкате чуть не вывалились, как у пекинеса. Хозяйка продолжала расписывать, какая заботливая у нее старшая дочь и ласковая, как домашняя кошечка. А Джемма выскользнула из их мыслей, как арбузная косточка из сжатого кулака. Самой Джемме до всех этих бесед не было никакого дела. Да ей не было дела и до всего остального в мире. Ее вселенная сжалась или разрослась до размеров колыбельки, где посапывал Карлайл Джозеф Хорни. Кроватка стояла в родительской спальне. Это была резная колыбель из дуба, сделанная когда-то давно дедушкой Уильямом для их с бабушкой Джеральдиной первенца. И с тех пор тут успели увидеть свои первые сны все их дети, в том числе и Кэтрин. После Кэтрин здесь спала и сама Джемма. А теперь вот Карлайл. Проснувшись рано утром, он непременно начинал водить пальчиком по хитрым переплетениям дубовой резьбы, мягким отполированным завитушкам и выемкам. Свет был приглушенным из-за темного полога, куполом спускающегося на кроватку. За этим занятием сына и заставала Джемма. Она наклонялась к нему, улыбающаяся, счастливая, и гладкие завитушки переставали его занимать. Весь свет мира был не таким теплым, ясным и важным, как это лицо, большое, наклоняющееся, приближающееся откуда-то. первая мысль Джеммы была о нем. Каждое утро. По ночам она часто вставала, выпутываясь из объятий Оливера, и с тревогой подходила к кроватке, склонялась, прислушивалась к дыханию ребенка. Он дышал мерно и легко, и она успокаивалась, чтобы ровно через час снова проснуться и прислушаться. Звук его дыхания был для Джеммы непрекращающимся чудом. Карлайл почти не плакал и не хныкал, как другие дети. Новоявленная бабушка Кэтрин удивлялась. Возможно, дело было в том, что Джемма чувствовала все его желания еще до того, как они начинали возникать в его маленькой голове. Она читала его лицо, его движение, как давно изученную наизусть книгу. Одно слабое шевеление губ, и она подносила сына к полной налившейся молоком груди. Один взгляд, и вот она протягивала и вкладывала в крохотные ручонки заинтересовавший его цветок, листик, лоскуток ткани. Джемма была неутомима, готовая каждую минуту качать, развлекать, кормить. Ее терпение, раньше бывшее весьма скудным, нашло какой-то скрытый, почти бесконечный резерв. Вся семья только диву давалась. Впрочем, терпение Джеммы распространялось только на Карлайла. К замечаниям со стороны матери она была все так же глуха. Она игнорировала советы, не пеленала сына туго, как того требовали правила, и кормила не по часам. На все у нее был только один ответ — вздернутый подбородок и ревнивый жест, которым она прижимала к себе свое дитя. Вечерами Джемма долго качала кроватку. Карлайл никак не хотел засыпать. Он не сводил глаз с материнского лица. Тогда Джемма начинала напевать колыбельную. Эта мелодия была ей знакома, только она так и не вспомнила, откуда. Джемме всегда становилось досадно, что ее голос не может передать все великолепие музыки, звучащей у нее в голове. Музыка велась, задумчива и нежна, и словно рассказывала о чем-то Джемме, а Джемма пыталась пересказать Карлайлу, как могла. Наконец глазки сына закрывались, и Джемма еще долго смотрела на него. Ей казалось, что в этом маленьком, дышащем существе слились ее прошлое и будущее. И лишь одному человеку в доме с каждым днем жизни Карлайла становилось все хуже. Оливер с тоской вспоминал те дни, когда глаза Джеммы смотрели на него с нежностью, с любопытством, с заботой, да с любым выражением, но ведь смотрели. Он забыл те ночи, когда молодая жена улыбалась во сне, но не ему. Забыл, как Джемма была отстраненна и задумчива временами, как упускала нить разговора. Оливеру казалось, что раньше она принадлежала ему без остатка. Услужливая память латала воспоминания, штриховала их и выдавала картину безоблачной, неомраченной идиллии, которая царила между супругами до рождения их первенца. И молодой отец не мог прогнать от себя мысль, что Карлайл украл самое дорогое, что было у него. Даже с Кэтрин, такой понимающей, такой любящей своего зятя, Оливер не мог поговорить по душам. Казалось, что женщины в доме, Джеральдина, Кэтрин и Джемма, просто обезумели с появлением крошечного малыша. Шли месяцы, все по-прежнему крутилось вокруг него. Дедушка Уильям и то появлялся в гостиной или спальне только для того, чтобы понянчить правнука, а Оливеру доставался дружеский кивок. Возможно, сам Оливер и не отдавал себе в этом отчета. Но такое поведение было похоже на отношение к нему в родительском доме. С самого детства этот мальчик был предоставлен многочисленным нянькам, а потом и учителям, призванным сделать из него достойного наследника отцовского состояния и фирмы, и неспособным заменить родительское внимание и тепло. Миссис Аделаида Хорни была занята просветительской и благотворительной деятельностью. Сам мистер Джозеф Хорни почти не появлялся в своем роскошном особняке в центре Эдинбурга. Оливер и его младший брат Бенедикт не видели родителей неделями. Однако брата Бенни это не особо беспокоило. Он был всем доволен, особенно количеством игрушек. С возрастом игрушки менялись. На смену игрушечному паровозику приходил вороной, пони, а за ним и первый автомобиль. Дети Хорни выросли. Бенни был рад, что теперь может кутить, сорить деньгами направо и налево. Оливер же тяготился скорым вступлением в правление фирмы. В тот день, когда отец наконец озвучил свое желание сделать Оливера своим наследником, Оливер понял, что это его звездный час. Он может согласиться и всю жизнь прожить как отец, не видя ни жены, ни детей, а только столбцы цифр и подобострастные рожи подчиненных. И он отказался, вывалив отцу первый и единственный раз ворох своих мыслей и обид, накопившихся за время одинокого, богатого детства и юности. Уходил он, проклинаемый отцом, внутри злорадствуя, что теперь отцу придется в кои-то веки помучиться с сыном. Нет, не с ним, а с младшим Бенни, который имел все возможности за пару лет погубить процветающее дело отца. Сам же Оливер открывал новую страницу своей жизни, покинув Эдинбург и переселившись как можно дальше, хотя и в пределах острова, от родителей и всего, что было связано с ним прежним. Все, что по большому счету осталось у него, было его внимательностью и обаянием, которое как в детстве, так и теперь позволяло ему очень быстро входить в доверие, нравиться людям. Он встретил Джемму, и в душе затеплилась надежда, что теперь все может быть лучше, намного лучше. Сейчас, с горечью глядя на собственную жену, он содрогался при мысли, что его снова бросили, теперь уже навсегда. «Ну-ну, не надо так драматизировать», — привел его как-то в чувство голос миссис Китс, раздавшийся посредине веселых раздумий. Магазинчик Оливера, хозяйственные товары Хорни, стоял на соседней улице с таверной Китсов «Гарпун», и в последнее время Оливер все чаще заходил обедать не домой, а сюда. Мюриэл Китс искренне его любила и все время сожалела, что он достался в мужья не Бетси, а этой выскочке Донован, которая к тому же этого не ценит. Тем не менее, после второй пинты стаута, выудив причину его черной грусти, миссис Китс решила успокоить молодого Хорни. «Оливер, милый, вы просто очень молоды», — продолжала миссис Китс. «Вы, наоборот, должны радоваться, что Джемма стала такой заботливой матерью вашему сыну. С ее характером это даже поразительно. Никто и не мог предполагать, то есть я хочу сказать, вы же знаете ее лучше всех. Вот вам и удивительно это. В общем, женщина всегда меняется с появлением ребенка. Он такой маленький, ему так нужны заботы и внимание. Наверняка ваша мама крутилась вокруг вас круглые сутки, а ваш папа ревновал ее». Миссис Китс поправила пару вылезших из прически шпилек, ненароком взглянув на лицо Оливера. В городе никто не знал до сих пор, где родители Хорни. И вообще, откуда он такой взялся? Только Джемми. Да и то без подробностей он рассказал свою историю. Сейчас любопытство Мюриэл тоже не было вознаграждено. Оливер промолчал. Только на его красивом лице отразилась тщательно скрываемая досада. Миссис Китс, поняв, что рассказа она не услышит, снова заговорила. «Если бы вы только видели, как Джон бесился, когда я суетилась вокруг своих девочек. Прямо черный ходил. А теперь что? Видите, какие выросли? И ваш вырастет. Думаю, это того стоило». Словно в ответ на материнские слова в таверну впорхнули Бетси и Маргарет. Точнее, впорхнула только Бетси. Маргарет последовала за ней, громко стуча подошвами. Увидев Оливера, Бетси вспыхнула, и от этого стало еще краше. Румянец залил ее нежные щечки, на губах-вишенках заиграла улыбка. Оливер привстал и поклонился девушкам. Мюриэл Китс смотрела на них с удовольствием. «Ну, вот видите, Оливер, стоили они терзаний Джона?» Девушки, не понимая, о чем речь, забавно переглянулись. И впервые за долгое время на лице у Оливера полегчало. «О да, миссис Китс, определенно!» — рассмеялся он. Бетси, уловив, что в его голосе читается явное одобрение, сверкнула на него чудесными глазами в обводке ресниц, таких темных, что в сочетании с ее льняными волосами это наводило на мысль о черной туши.